Герман Вук еще жив. 26 июля 2009 года женщина по имени Даяна Шулер покинула кемпинг на Охотничьем озере поблизости от Парксвилла, штат Нью-Йорк, за рулем Форда Уиндстар 2003 года выпуска. Она везла 5 пассажиров, 2-летнюю дочь, 5-летнего сына и 3 племянниц. Казалось, с ней все в полном порядке. Последний, кто видел ее в кемпинге, божился, что она выглядела бодрой и от нее не пахло алкоголем. И столь же нормальным оставалось ее состояние часом позже, когда она завезла детей в Макдоналдс. Тем не менее, уже вскоре после этого свидетели видели, как ее вырвало у обочины дороги. Она позвонила брату и сказала, что плохо себя чувствует. Затем свернула на Таконик Парквей и проехала по встречной полосе около 2 миль, игнорируя сигналы клаксонами, жестами и светом фар, которые подавали водители, вынужденные объезжать ее. Закончилось это лобовым столкновением с внедорожником, в результате чего погибла она сама, все пассажиры Форда, исключая одного, выжил сын Даяны, и 3 мужчин во внедорожнике. Отчет токсиколога засвидетельствовал, к моменту катастрофы Шулер была под воздействием по меньшей мере 10 доз спиртного, а также большого количества марихуаны. Ее муж заявил, что Даяна не употребляла спиртных напитков, но токсикологические экспертизы не врут. Подобно Кэнди Раймер в предыдущем рассказе, Даяна Шулер накачалась до предела. Неужели Дэниел Шулер после ухаживания 5 супружеской жизни в самом деле не знал о тайном пристрастии жены к алкоголю? Если на то пошло, это вполне возможно. Пьяницы могут проявлять невероятную изобретательность и долгое время скрывать свои пагубные привычки от всех. Их толкает на это необходимость и отчаяние. Что же произошло в том автомобиле? Как она сумела так быстро напиться, когда успела накуриться марихуаны? О чем думала, игнорируя сигналы других водителей, предупреждавших ее, что она едет по встречной? Стало ли это просто несчастным случаем, спровоцированным алкоголем и наркотиком, самоубийством и убийством одновременно, или неким невероятным сочетанием того и другого? Только при помощи художественной литературы можно попытаться найти хотя бы приблизительные ответы на эти вопросы. Только прибегнув к литературной фантазии, способны мы осмыслить немыслимое и в некоторой степени раскрыть тайну. Этот рассказ — моя попытка сделать это. И, между прочим, Герман Вук действительно еще жив. Старейший американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии. Он прочитал вариант рассказа, опубликованный в «Атлантик», и прислал мне милое письмо. Даже пригласил меня к себе в гости. Как давний почитатель его таланта, я был в восторге. Он почти достиг 100-летнего юбилея, а мне только 67. Если проживу достаточно долго, могу однажды поймать его на слове и принять приглашение. Из номера газеты «Пресс Геральд», издающейся в Портленде, штат Мэн, за 19 сентября 2010 года. 9 жертв ужасающей аварии на трассе I-95. Импровизированная панихида на месте катастрофы. Наш корреспондент Рэй Дуган сообщает. Менее чем через 6 часов после автомобильной аварии в городке Фэйрфилд, унесшей жизни 2 взрослых и 7 детей, все они были младше 10 лет, началась своеобразная траурная церемония по погибшим. Букеты полевых цветов в консервных банках и кофейных кружках опоясывают участок обугленной земли. 9 крестов были установлены в ряд в уголке для пикников на прилегающей к магистрали зоне отдыха на 109-й миле. В том месте, где были обнаружены тела 2 самых маленьких детишек, кто-то установил самодельный плакат из куска простыни с надписью «Сюда слетаются ангелы». Один. Бренда выигрывает в лотерею $2700 и не поддается первому искушению.